Глава 9. Попала. От стола сразу повеяло холодом. Я оторопело рассматривала лед, примёрзшие чашки. Посмотрела на хозяина. Он крепко сжимал перчатку и с долей расстройства оглядывал остывший чай и еду. Потом перевел взгляд на меня и сжал челюсти. Между бровей сразу же появилась хмурая складка. «Спокойной ночи». Невеус встал и дошел до двери. Там он остановился и, не оборачиваясь, добавил. «Отныне ты готовишь мне каждый день. Нужны будут еще продукты. Говори». «Хорошо». Не успела я и слова закончить, как он уже вышел. Я в задумчивости тронула пальцем лед. Интересное у хозяина волшебство, больше похожее на проклятие. А ведь точно, огонек об этом как-то обмолвился. Не без помощи духов я отогрела стол и оторвала посуду от него и помыла ее. Настроение упало. Уж очень ледяным у нас оказалось прощание. На душе от этого стало мрачно и холодно. Но даже возвращение в теплую прогретую комнату не помогло согреться. С этого дня я почти не разговаривала с Невеусом. Приходил он в кухню позже или сильно раньше меня. Ел и оставлял посуду у печки. Я спросила у него разрешения похозяйничать в доме и получила односложный ответ. Мол, делай, что хочешь, только меня не трогай. Я старалась не унывать. У меня же были духи, веселый ветерок, разговорчивый огонек и все знающий ручеек. Именно он мне подсказал и показал, где в первую очередь надо отогреть замок, чтобы заработал водопровод. И вскоре рядом с моей комнатой из крана текла ключевая, по словам ручейка, вода. Замок за несколько дней нашими стараниями преобразился, стал уютным и обжитым. Мы стряхнули пыль с вас и картин, кое-что переставили и почти все обогрели. Дело спорилось быстро и весело. Я то и дело ловила себя на том, что напеваю под нос песенку. Огонек, кажется, стал выглядеть пушистей и больше. И довольным скакал, как будто он не лис, а кот, объевшийся сметаны. Остались нетронутыми нашей уборкой только комната хозяина и библиотека. Но туда я зайти пока не решалась. Хотя несколько раз даже заносила руку, чтобы открыть дверь. Вместо этого устроила себе отдых. За окном с самого утра манило яркое зимнее солнце, искрившееся на пушистом снеге, который нападал ровным слоем за ночь и укрыл собой весь двор. Я не удержалась. Позвала ветерка на улицу поиграть в снежки. Так давно этого не делала. То мачеха с поручениями гоняла, то теперь я сама себе работу придумала. Так и жизнь пройдет, а я и не замечу. Огонек ворчал, что делать мне нечего, пока я надевала тулуп. «Не скучайте, мы скоро вернемся», сказала я духом, подмигнула ветерку и побежала на выход. Ожидания не обманули. Снаружи было чудесно. Я полной грудью вдохнула чистый, свежий, но не такой морозный, как обычно, воздух. Красота! Снег сверкал и хрустел под ногами, прилипал к валенкам. Я вышла на середину ровного белого поля и замерла. Эти несколько дней я была хоть в большом, но замке, за закрытыми стенами, и ничего дальше этих стен не видела. А тут простор, свобода, свежий воздух, которым хотелось надышаться вдоволь. Как же было хорошо! Хоть я в этом замке и пленница, но чувствовала я себя сейчас свободнее, чем прежде, будучи дома. Потому что делала только то, что сама хотела, и в удовольствие. Вот бы Невеус еще немножечко оттаял. Ветерок кружился рядом, подбрасывал, поддувал снег вверх, осыпая меня мелкими снежинками, как искрами. В общем, всячески намекал, что пора играть. Но я задумалась. Ведь хозяин запретил выходить из замка. Может, вернуться и предупредить его? Но поняла, что хмурый, неизвестно чем недовольный вид Невеуса только испортит мне настроение. Я же ненадолго и далеко отходить не буду. Поиграю чуток и внутрь. Больше не сомневаясь, я слепила снежок и запустила его в ветерка. Хитрый зверек легко увернулся. Мы бегали, резвились, играли, забыв о времени. Мне так ни разу и не удалось попасть в ветерка. В один момент мне показалось, что я вот-вот это сделаю. Но зверек резко ринулся, забежал куда-то мне за спину. Я развернулась всем корпусом и изо всех сил кинула ему вдогонку снежок. Попала в Невеуса, только что вышедшего из замка.